Глава 8. С того самого момента, как было решено снова отправиться в якорь, я много раз мысленно репетировал эту прогулку на побережье, стараясь воссоздать в памяти дорогу и все то, что я сумел когда-то увидеть на другой стороне. Мне вспоминался одинокий кривой боярышник, нависающий над дорогой, похожий на человека, выжившего в кораблекрушении, когда, шатаясь, он выбирается на сушу, отрезанной и сломленной морем. Я представлял, как ветер, проложивший себе путь через камыш, подернул рябью черные воды, как он задерживает в нерешительности море между дюнами. Это был реальный мир, такой, каким он и должен быть, а не тот, погребенный в Лондоне под тяжестью залитых бетоном торговых площадей и улиц, с нескончаемыми рядами цветочных ларьков, всевозможных офисов, букмекерских контор, скрытый за фасадами торговых центров, школ, пабов и игорных залов. В Лоуне жизнь протекала так, как должна. Ветер, дождь, море существовали здесь в первозданном виде. Природа была в ладу с самой собой. Процессы умирания и возрождения происходили здесь без чего-либо участия, кроме моего и Хенни. Когда мы подошли к подножию дюн, то свернули с дороги и скинули сапоги, чтобы ощутить холодный песок под ногами. Я повесил винтовку через плечо за спиной и помог Хенни подняться. Он непременно пожелал взять с собой школьный ранец с чучелами крыс и теперь продолжал соскальзывать вниз, прорезая ногами глубокие борозды в песке. Наверху нам открылось безбрежное до горизонта серое море, распластанное под гигантским монолитом неба. Прилив быстро наступал, заполняя водой прибрежные отмели. Все здесь осталось точно таким же, как раньше, разве что на стенке дота кто-то при помощи баллончика с краской неумело изобразил свастику в качестве сопровождения к буквам «НФ». «Как ты себя сейчас чувствуешь, Хенни?» — спросил я и коснулся рукой его лба, как делала всегда мать, когда хотела проверить температуру. Брат покачал головой, улыбаясь. Головная боль прошла. «Мать хочет как лучше», — сказал я. «Она просто боится, что ты не выздоровеешь. А из-за страха люди делают странные вещи, понимаешь?» Мы шли по берегу вдоль неровной полосы, вынесенного морем мусора. Там были чайки, раздавленные, изломанные морем, комочки костей и перьев, огромные серые пни, отполированные до металлического блеска, вынесло на песок, и они валялись, как брошенная боевая техника военного времени. Море будто разложило свои подношения по всему берегу, как кот, который старается подлизаться к хозяину. Лоуни всегда служил мусорной свалкой для всего севера, так что с морскими водорослями здесь перемешивались старые башмаки и бутылки, ящики из-под молока и автомобильные покрышки. Однако все это уйдет, когда следующий высокий прилив исполинским скребком пройдется по берегу и затянет весь этот хлам в гигантскую барахолку моря. Мы с трудом, о чем мне не вспоминалось с прошлого раза, когда мы приходили сюда, вскарабкались на крышу дота и встали по обе стороны дыры на крыше. Внутри пол был покрыт толстым слоем песка. В темноте виднелись лужи морской воды. Хенни спрыгнул первым и держал меня за пояс, пока я спускался через дыру внутрь. Кто-то побывал здесь. Очевидно, тот, кто распылил краску снаружи, пахло мочой и обгоревшими спичками. В одном из углов валялся мусор, жестянки из-под пива и обертки от чипсов. Но, несмотря на это, само сооружение оставалось таким же, как тогда, когда его только построили. Здесь не было никаких взрывов, и до тех пор, пока мы не заявили, что этот дот наш, вряд ли его кто-то занимал. Немецкие части прошли через Лоуни дальше, Клайду, и, конечно, Третий Рейх не появился здесь с целью напоследок разграбить Ирландское море. Нам пришлось пробить дыру в крыше, чтобы проникнуть внутрь, поскольку дюны засыпали дальнюю стену, где была дверь, и стена, ориентированная на море, начала обнажать свою ржавую структуру. Но сам Дот по-прежнему выглядел так, словно собирался стоять тут вечно. Мы зачерпывали песок руками и отбрасывали его к стенам. Хенни работал как автомат, кидая полные горсти песка назад между ног и поглядывая на часы, чтобы знать, сколько у него это занимает времени. Как только освободилось место, Хенни открыл ранец, вытащил крыс и аккуратно расставил их на полу, а напротив поместил игрушечных солдатиков. Я снял винтовку с плеча и установил ее так, чтобы она проходила сквозь бойницу. Далее мне необходимо было настроить глаз на видоискатель. Чтобы получить нужную картинку, требовалось время. Несколько секунд я видел увеличенными только собственные ресницы, но когда я, наконец, поймал море, оно явилось мне четкое и безмолвное. Горизонт, по сравнению с тем, каким я видел его невооруженным глазом с вершин дюн, придвинулся ближе, и его заменил другой, гораздо более далекий. Лодка с белым парусом, ранее невидимая, теперь медленно проплывала у меня перед глазами, поднимаясь и опускаясь, то и дело опережаемое суетливыми крачками и чайками. Это был другой мир, и никто, кроме меня, не мог его увидеть. Я воображал себя капитаном морского судна, высматривающим немецкие подводные лодки, или стрелком-одиночкой, обороняющим побережье. Подобные игры были возможны только в Лоуне. Лондон трудно вообразить местом пребывания «Командо». Правда, я уничтожил там сторожа. На самом-то деле он был то одним видным офицером гестапо, то другим, несколько раз затаившись в секретном укрытии, на огромном дубе рядом с тенистыми кортами в парке, а на грядках в саду, закопал мину, ступив на которую мать взлетела на воздух. Тем не менее и парк, и наш сад были уж слишком ухоженные и чистенькие. Кладбище в Голдерсгрин с его плоскими белыми надгробиями, пожалуй, могло сойти за ландшафт после бомбежки или претендовать на то, чтобы сделаться более или менее приличным, взорванным в результате воздушного налета городишком. Но у смотрителя кладбища была собака, предположительно больная бешенством, и в любом случае я мог играть там только по субботам, когда евреям ничего не разрешается делать, даже посещать умерших. Лоуни же можно было, не особенно напрягаясь, представить островом Ивадзима, Арнемом или Эль-Аламейном. Дот запросто превращался в камеру лагеря для немецких военнопленных, взятый нами голыми руками путем щелкания по стоп-кадрам, где были сняты вопящие «Ахтунг» — немцы. Или он становился секретным убежищем в джунглях, откуда мы следили за шеренгой японцев. У них был кроличий прикус, и они с трудом пробирались сквозь тростник и колючки. Мы вспороли их пулеметной очередью, прежде чем японцы успели глазом моргнуть. Япошки жестокие и коварные, а перед смертью визжат, как девчонки. Они всегда были слабее, чем фрицы. Африцы всегда были более спесивыми, чем британцы, которые, естественно, всегда побеждали. «Готово», — сказал я. И Хенни, согнувшись, взял винтовку, приспосабливая хватку и щурясь видоискатель. Я переместился к соседней бойнице, оттуда наблюдал за бесчисленным множеством птиц, суетящихся в приливной волне. Они шарили в морской пене в поисках чего-то нужного им, что тащила за собой наступающая вода, или устремлялись на сушу к болотам кормить птенцов. Стая чаек опустилась на песок и тут же устроила драку за какую-то мертвечину. Птицы вырывали куски шерсти и кожи, более ловкие удирали с порциями побольше. комком потрохов, костью. Усилившийся рокот моря, бьющегося о скалы рядом с нами, напугал их, и чайки с хриплыми криками все вместе снялись с песка. Все, кроме одной. Крупная чайка билась на песке, пытаясь выбраться из наступающей воды. Она махала одним крылом в воздухе, в то время как другое неподвижно торчало сбоку под углом. Оно было сломано во время драки. Чайка вскрикнула, ткнулась клювом в песок около своей лапы, после чего возобновила свой странный танец, подпрыгнув один, два, три раза, отрываясь от земли и снова падая в песок. Ханни посмотрел на меня. «Нам придется ее убить», — сказал я. «Жестоко оставить ее страдать». Хэнни нахмурился. Он не понимал. Я взял у него винтовку и изобразил, как будто убиваю птицу прикладом. Он кивнул, и мы вылезли из дота. Чайка барахталась в песке и смотрела на нас круглыми глазами. «Так будет правильно», — сказал я и передал Хэнни винтовку. Он взглянул на меня, улыбнулся и вдруг резко повернул голову. Послышался звук приближающегося автомобиля. Я забрал у брата винтовку и подтолкнул в сторону дюн, увлекая его в естественную ложбинку в траве, откуда мы могли, лежа плашмя, наблюдать за дорогой, ведущей через болото. Когда автомобиль миновал боярышник, я смог увидеть в сетке прицела, что это был тот самый «Даймлер», который проехал мимо нас, когда наш фургон сломался по дороге в якорь. На этот раз в автомобиле было три человека. Двое, мужчина и женщина, сидели впереди, и один сзади, предположительно спящая девочка. Автомобиль замедлил ход, и по мере того, как он приближался, из-под его колес вырывались тучи брызг, а затем он миновал впадину между дюнами и остановился на краю пляжа. Увидев, что прибрежный песок быстро исчезает под водой, водитель дал задний ход. Двигатель некоторое время работал на холостом ходу, затем умолк, издавая только быстрое постукивание по мере того, как его механизмы остывали под капотом. Испуганные птицы вернулись к своим занятиям. Чайки возобновили на песке драку за лучшие куски падали, в траве бубнили что-то кроншнепы. Мы осторожно двигались вдоль хребта дюны, и там, где он переходил в склон, мы залегли, распластавшись на песке. Раздвинув траву дулом, я смог более отчетливо увидеть пассажирку на переднем сиденье. Мать сочла бы ее вульгарной, потому как она сжимала и разжимала губы, когда наносила помаду, глядя в зеркальце солнцезащитного козырька. Она принадлежала к тому типу дам, на который мать указала бы родителю, непременно выдав комментарий. Вздернув подбородок и повернув голову на бок, пассажирка принялась выбирать что-то в уголке открытого рта с помощью сложенной уголком салфетки, затем провела кончиком мизинца вдоль углубления на верхней губе, закончив движение щелчком. Водитель отвлек ее на мгновение, и она повернулась к нему. Было видно, что между ними возникло какое-то разногласие, и дама снова принялась наводить красоту, нетерпеливо похлопывая пуховкой по щекам и носу и прерывая процесс только для того, чтобы что-нибудь крикнуть. Я переместился правее и смог лучше разглядеть девочку на заднем сиденье. Она наклонилась вперед и попыталась вмешаться в разговор, но взрослые на переднем сиденье не обращали на нее внимания, и она стала смотреть в окно. Она смотрела прямо на меня, но я не был ей виден. Я следил за тем, чтобы оставаться невидимым. Я всегда так делал. В Лондоне, когда я играл на еврейском кладбище, я не производил ни звука, как мертвый, даже мертвее, чем мертвый. Наблюдая за девочкой, я даже не слышал собственного дыхания, только ощущал, как его тепло согревает указательный палец через равномерные промежутки времени. Хэнни потеребил меня за плечо. «Что такое?» — обернулся я. Он показал на запястье, где виднелась красная полоска от ремешка его часов. «Ты уронил их?» — спросил я. Хэнни снова посмотрел на запястье. В конце концов водитель вышел из машины и встал напротив открытой дверцы. Он поправил клетчатую шляпу, посмотрел вверх на чаек и окинул взглядом болото, через которое только что проехал. Я услышал, как клацает зажигалка, и через секунду ветер донес до меня сизый дымок, и я уловил сладко-гнилостный запах мужской сигары и услышал женский голос. «Что будем делать, Леонард?» Мужчина быстро нагнулся к спутнице. «Вода скоро уйдет». «До темноты?» «Конечно». «Мы не можем держать ее здесь, на холоде, в ее состоянии. Нужно снова отвезти ее в дом». «Я знаю, не беспокойся». Они негромко спорили, и я расслышал ее имя в тот момент, когда мужчина снова поднял голову и припечатал презрительно в конце фразы «Лора». Хэнни рылся в песке в поисках своих часов. Я слегка толкнул его, чтобы не шумел. Леонард захлопнул автомобиль, вызвав испуг у стайки мелких птичек, и ступил с дороги на песок. Он прошел дальше и остановился, с насмешливым любопытством глядя на раненую чайку. Потом снял шляпу, слегка провел по ворсу тыльной стороной руки и снова надел. В своем пиджаке цвета кофе со сливками и в дорогих туфлях он был здесь так же неуместен, как и его Даймлер. Дамский угодник, аферист, жуликоватый букмекер с пальцами, унизанными золотыми перстнями, в голубой рубашке с двумя расстегнутыми верхними пуговицами. От него исходил запах лосьона после бритья, хвойного экстрата, в смеси со средством против насекомых, наподобие той дряни, которой родитель опрыскивает свои розы против тли. Лора вылезла из машины и подошла к багажнику. Поковырявшись в замке, она в конце концов открыла его и позвала Леонардо. Он снова поднялся на асфальт и подошел к ней. Я толком не расслышал, о чем они говорили, а потом Лора открыла заднюю дверцу машины. Леонард сражался с чем-то в багажнике. Он поднатужился, изогнулся и, наконец, вытащил кресло на колесиках, которое, когда он нажал ногой на рычаг, раскрылось. Лора придержала дверцу, и Леонард повернул кресло сиденьем к девочке. Она медленно сдвигалась, тяжело дыша и морщась. Руками она поддерживала живот. Она была беременна, дальше некуда. Леонард держал девочку за руку, пока она сползла в сторону открытой дверцы. И когда она оказалась достаточно близко к креслу, она почти упала на него. Кресло заскрипело под ее тяжестью. Она провела руками по рыжим волосам, откинув их за уши, и снова сморщилась. Она была младше меня, лет 13-14, по-моему. Одна из тех девочек, которые есть в каждой школе, даже в католических. Мать и другие дамы в Сент-Джуд обычно притворялись, что не любят о таких девочках говорить. Ее, вероятно, привезли рожать в это безлюдное место, чтобы избежать позора. Леонард покатил кресло с девочкой к обочине и осторожно спустил на берег. Потом повернул в сторону дота. Колеса кресла оставляли тонкие колеи. Чайки бросились в рассыпную, бросив кучу водорослей, кишащих мухами. Лора на своих каблуках не поспевала за ним, постоянно останавливаясь, чтобы решить, как лучше преодолеть очередную кучу деревянных обломков или мусора. Она была одета так, будто явилась из другого времени. По моим представлениям, так одевались модницы в 30-х годах. Пальто цвета бутылочного стекла с накидкой из целой шкуры лисицы, коротко подстриженные волосы, уложенные на косой пробор. Леонард повернул кресло так, чтобы девочка сидела лицом к морю. Лора осталась с ней, а Леонард направился в сторону дота. Я навел на него видоискатель и поймал в поле зрения, когда он постепенно пересекал песчаный берег какой-то неуклюжей походкой, наводивший на мысль о больном колене. Он приблизился к Доту, осмотрел его, снял туфли и вынул руки из карманов, что было необходимо для поддержания равновесия на случай, если поедет песок. Вполне успешно, хотя и поскользнувшись несколько раз из-за больной ноги, он сумел зацепиться пальцами за бойницы и подтянуться. Сложив ладони козырьком, он всматривался внутрь и вдруг резко отпрянул, потерял равновесие и забавно поскользнулся. Одна нога была вытянута, другая согнута, так что он медленно, но неизбежно перекатился на спину. Туфли выпали из руки и укатились. Леонард поднялся, посмотрел по сторонам, не видел ли кто его падения, извернулся, чтобы отряхнуть песок со спины, и, прихрамывая, направился к подножию дюн в поисках своих туфель. Одно он обнаружил в куче бурых водорослей и остановился прямо под нами, чтобы надеть ее. Лора, услышав его непроизвольный крик, направилась к нему. «Ты в порядке?» — спросила она. «Там черт знает сколько крыс!» Леонард кивнул в сторону Дота. Лора улыбнулась и достала пачку сигарет. «В таких местах неудивительно», — сказала она, закуривая. Леонард бросил на нее взгляд из-под лобья. Лора отошла в сторону, подобрала другой его ботинок, перевернула, чтобы дать струйке песка высыпаться, и отдала Леонарду. Он сунул ногу в ботинок и снова наклонился, чтобы что-то подобрать. Это были часы Хенни. Он счистил песок, потряс их, приложил к уху и сунул часы в карман. Я повернулся к Хенни, чтобы сказать ему об этом, но он смотрел мимо меня, туда, где в кресле каталки сидела девочка. Раненая чайка перестала кричать и, сделав несколько нерешительных скачков, приблизилась к протянутой руке девочки. Когда птица оказалась совсем рядом, она наклонила головку и ущипнула клювом веточку, которую девочка держала в руке. При этом ее сломанное крыло раскрылось, как веер. Птица снова приблизилась за второй порцией еды и на этот раз осталась. Девочка погладила ее по шейке, коснулась перьев. Птица смотрела на нее некоторое время. Потом беззвучно снялась, поднялась в воздух и улетела, чтобы присоединиться к стае, кружащей под облаками.